Регистрировался он в конференц-зале на рассвете с гнетущим чувством вины. Номер был четырехзвездочный, в отличие от того склепа, из которого он только что сбежал. «Почему я должен чувствовать себя виноватым?» — возразил он, наконец, сам себе. «Это не я убил ребенка, а она. Ответственность за смерть ребенка лежит на ней. Это ее преступление. Черт, единственное преступление, которое я совершил, — это домогательство. И был ограблен прежде, чем половой акт вообще смог произойти». Это самоуспокоение немного сгладило углы. Ужасная трагедия, да. Но это все равно бы случилось. Не со мной, так с другим клиентом. Или того хуже, где-нибудь в переулке. «Зародыш погиб бы в любом случае», — заверил он себя. Ему было интересно, куда направилась девка. Но ответ был прост. «Обратно на панель с моими деньгами и роликсом. Часы она заложит и потратит все на крэк, а когда деньги кончатся, снова займется своим ремеслом. Только будет уже на 9 фунтов легче», — напомнил он себе. С каждой минутой, проведенной в чистом отеле, произошедшее казалось все менее вероятным. Во время завтрака он столкнулся с несколькими конкурентами. Большинство, фальшиво улыбаясь и завистливо кивая, бросали фразы вроде «Поздравляю с Техасом!» или «Хорошо сработал вчера». Но один из них, сотрудник компании-разработчика из Огайо, усмехнувшись, признался: «После того, как ты продал свою систему Техасу, ты не оставил нам ни единого шанса, Хейтон. Ты теперь на высоте, но помни, чем выше взлетишь, тем больнее падать». Хейтон был бы в восторге от этих добрых пожеланий, отойди он от потрясений прошлой ночи. Еще один конкурент выложил на чистоту: «Бросай блохера и иди ко мне. Можешь назвать любую цену». «По крайней мере, я хоть что-то делаю правильно», — подумал он. В полдень открылся бар отеля. Хейтон уселся на углу и с помощью нескольких чашек кофе пришел в рабочее состояние. Вокруг разместились другие конкуренты. Их глаза были полны то ли зависти, то ли презрения к его успеху. Над баром тихо бубнил телевизор обычные новости. Янкис заполучили себе нового питчера за рекордно высокую сумму в полмиллиарда долларов сроком на 10 лет. В Бронксе из-за сокращения бюджета закрылись 4 приюта для бездомных. Сотни людей были выброшены на улицу. Афганские боевики сравняли с землей детский госпиталь при помощи украденной американской взрывчатки для сноса зданий. Свыше сотни погибших. Задержан растлитель малолетних, накануне вышедший по УДО. Под его трейлером найдены части тел 3 девушек-подростков. Судья освободил его после второй судимости за хорошее поведение. «Отличные сегодня новости», — саркастично проворчал Хейтон. Сидевший рядом с ним парень оживился. «О да! У Янки снова и левша! Это отличные новости!» Хейтон ухмыльнулся. Далее мужественная телеведущая, похожая на лоботомированную Барби, сообщила: «Также в новостях мичиганский преступник Дуэйн Пакер, окрестивший себя убийцей ОВН, был приговорен сегодня к 23 пожизненным срокам после того, как суд округа Антрим заслушал данные судебной экспертизы по большинству его жертв. Сам Пакер, стоя на свидетельской трибуне, дал определение инициалам ОВН как «ослепляй, вешай и насилуй» и заявил, что единственное, о чем он сожалеет, это о том, что его поймали. Потому что, цитирую, «теперь веселью кранты». Конец цитаты. Свидетели и эксперты из офиса окружного коронера подтвердили, что Пакер, торговавший кристаллическим метамфетамином, колол своим юным жертвам сильную дозу наркотика, чтобы во время пыток они оставались в сознании. Дальнейшие обвинения в при и посмертном сексуальном насилии, похищении малолетних и насильственном удержании будут предъявлены в течение недели. Жертвами Пакера были мальчики и девочки в возрасте от 6 до 11 лет. «Такое бывает только в Америке», – заметил бармен, побледнев от отвращения. Далее в телевизоре появилось изображение убийцы, выводимого из здания суда, своими ухоженными волосами, аккуратным костюмом и изучающим воображением лица он выходил на биржевого маклера. «Можете поверить в это дерьмо?» – произнес продавец техоборудования, сидящий рядом с Хейтом. «Он выглядит как любой из нас, то есть совершенно нормально». «Внешность обманчива», – сказал бармен. Другой мужчина добавил: «Да уж, многие люди не те, кем кажутся». Эти слова преследовали Хейтона по пути из бара. «Девка сказала то же самое», — вспомнил он. «И она не шутила». Действительно, люди могут выглядеть нормально, но с тем же успехом под личиной этой нормальности могут скрываться чудовища. «Такие, как она», — подумал Хейтон. Вскоре в центр повалили толпы высокопоставленных полицейских чинов, целевых клиентов Хейтона. В желудке у него стало нехорошо. Он не знал почему, поскольку доверял своей прежней самонадеянности. «Это она убила ребенка, а не я». Циклической фугой звучали у него в голове слова. Конечно, такое количество полицейских превратило его в параноика. А это были не просто полицейские. Это полицейские начальники. Конференц-центр был забит ими под завязку. Шефы из каждого флоридского города и городишки. Шефы из бесчисленного множества округов. Шефы из управлений шерифов вместе со своими техническими посредниками. «Если бы они только знали», — подумал он, проходя мимо этих толп. «Если бы они только знали, что случилось со мной прошлой ночью». Еще за несколько часов до официального начала мероприятия к Хейтону стали подходить один за другим полицейские чины и интересовались системой. «Слышал, почти весь Техас ее купил», — сказал один. «Поэтому это, видимо, лучшее, что есть на рынке». «Так и есть», — заверил его Хейтон. Не успел он приступить к настройке презентационного материала, как уже успел почувствовать себя звездой дня. Конкуренты рядом с ним заметно приуныли, понимая, что их товар будет проигнорирован, в то время как у стола Хейтона уже образовалась очередь, как за автографом к автору бестселлера. Полицейские начальники налетели со всех сторон, сыпля вопросами, на которые Хейтон отвечал легко и со знанием дела. Он раздавал визитки и брошюры с техническими характеристиками системы. «Все сводится к этому, сэр», — пояснил он похожему на Грегори Пека окружному шерифу. «С помощью нашей межведомственной программной системы ваше управление экономит деньги благодаря более быстрой идентификации правонарушителей. Ваши показатели по задержаниям пойдут вверх, а затраты на обработку данных — вниз». «Почему?» «Потому что вы будете полностью интегрированы в общегосударственную базу уголовных преступников. Доступ осуществляется мгновенно». «Хочу такую», — решительно сказал шериф. Хейтон еще не успел начать презентацию, а от заинтересовавшихся уже не было отбоя. Возможно, Бог или судьба приняли его обещание близко к сердцу. «Прошлой ночью было хреново. Но сегодня будет очень хороший день», — подумал он. Тут из очереди к нему шагнули двое более молодых офицеров полиции. «Простите», — начал Хейтон, — «но вам придется подождать вашей». Первый коп протянул ему удостоверение. «Я лейтенант Роллин. Это сержант Франко, сэр. Мы из Санкт-Петербургского подразделения ПРСП». У Хейтона в голове образовалась воздушная пробка. «Пррр, Вам нужна брошюра?» Однако какое-то недоброе предчувствие подсказало ему, что эти парни здесь не ради презентации. «Вы Гордон Хейтон?» — спросил сержант. Казалось, он читал с предмета, который держал в руке. «Из Blocher Systems International. Sioux Falls, Южная Дакота». Хейтон сглотнул. «Ну да. Что это вы там читаете? Пройдемте с нами, пожалуйста». На словно закованных в цепи ногах Хейтон проследовал за двумя офицерами к выходу. Во внешнем зале стояла полная тишина. Хейтон слышал, как колотится его сердце. «Что такое подразделение ПРСП?» – выдавил он. «Подразделение по раскрытию сексуальных преступлений, сэр». «Меня поймали», – пронзила его мысль. У Ролина были стальные глаза и усы, толщиной щетку для чистки ствола, в то время как его более молодой напарник был чисто выбрит и бледен. Выражение лиц у обоих было, как у каменных истуканов. Хейтон не мог избавиться от гула в голове, когда они вели его в небольшую комнату для переговоров и закрыли дверь. «Знаете это, мистер Хейтон?» Франко протянул предмет, который держал в руке. «Плоский кожаный футляр. Думай, что делать». «Футляр с моим именем и адресом», — признался он. «Знаете, откуда он у нас?» — поинтересовался Ролин. Хейтон не видел другого выхода, кроме как признаться. «Не лги. Все, что они могут сделать, это арестовать меня за домогательство». Он снова сглотнул. «Полагаю, его взяла проститутка. Я дала вам. И что теперь? Думаю, она предъявляет против меня какое-то ложное обвинение». «Могу я взглянуть на ваше удостоверение личности, мистер Хейтон?» — спросил Франко. Хейтон отдал ему свой бумажник. Ролин сел за стол и стал что-то писать на металлическом планшете. «Так что там насчет проститутки?» «Хорошо», — выдавил Хейтон. «Она была беременна». Ролин и Франко обменялись пустыми взглядами. «Вы пока еще не арестованы», — сообщил ему Ролин. «Мы просто хотим задать вам несколько вопросов. Но, пожалуйста, поймите, вы не обязаны ничего говорить. Вам нужен адвокат?» Хейтон резко сел, явно нервничая. «Мне не нужен адвокат. Я всего лишь пытался подцепить шлюху. Так что дерзайте, арестовывайте меня, если хотите. Это незначительное правонарушение. Все, что я получу, это условный приговор или испытательный срок». «Разве?» Глаза Ролина оставались прикованными к блокноту. «Расскажите нам про Шерри Дженнингс». «Она не говорила мне своего имени». Хейтон почувствовал, как покраснело его лицо. «Послушайте, прошлой ночью я снял проститутку, признаюсь. Но это все, что я сделал. У нас даже не было секса. Она ограбила меня и забрала часы». Ролина выгнулась бровь. «Мне кажется, ваши часы сейчас у вас на руке, мистер Хейтон». «Да, я понимаю. Но это просто запасные, даже не настоящий Ролекс, а китайская подделка. Настоящий забрала она». «Говорите, она ограбила вас?» «Да». «Тогда что вы только что отдали сержанту Франк?» Очередной длинный вздох. Он передал сержанту свой бумажник. «Она забрала наличные, а бумажник оставила». «Хотите сказать, забрала ваши наличные и кредитные карты?» Не совсем так. Только наличные». Молчание. «Послушайте, я понимаю, что это звучит неубедительно», — нарушил тишину Хейтон. «Но я не лгу. Такие случаи не редкость, верно? Когда шлюхи грабят клиентов. «Шарри Дженнингс, имейте в виду», — сказал Ролин. «За ней не числится подобных правонарушений, мистер Хайтон. Она сказала, что, возвращаясь с работы, опоздала на последний автобус, а вы предложили ее подвезти. Сказала, что вы довезли ее до мотеля на Фоу-стрит. Потом применили к ней силу. И...» «Это ложь!» – чуть не взревел Хейтон. «Я сейчас с вами откровенен». Франко, скрестив руки, смотрел вниз. «Вы говорите, что эта девушка была беременна?» Несмотря на сложную ситуацию, Хейтон чуть не рассмеялся. «Ну, уже нет, но вы, парни, должны это знать». Еще два жестких взгляда впились Хейтону в глаза. «Мистер Хейтон, вы уверены, что не хотите адвоката?» «Да не хочу я адвоката, черт возьми. Я с вами абсолютно честен. Эта девчонка чокнутая, разве не понимаете? Это я должен выдвигать против нее обвинение». «Значит, она вас ограбила». Это был снова Франко. «Вы говорите нам, что 20-летняя беременная девушка забрала ваши наличные и сняла у вас с руки часы. Так? Она ударила вас по голове? Или как? Угрожала пистолетом?» Хейтон отчаянно замахал руками. «Нет, нет. Она подмешала мне лекарства. Когда я уходил в ванну, она подмешала мне в напиток рагипнол». «А-а-а! Рагипнол», — сказал Ролин. Его слова сквозились сарказмом. «А как вы узнали, что это рагипнол?» Нашел на полу пустую упаковку. «Она все еще при вас?» Хейтон потер глаза. «Нет. Я ее выбросил, не видел смысла хранить ее». Ролин кивнул. «Хорошо, мистер Хейтон. А вот и ее версия событий». Он сел прямо. «Она утверждает, что это вы подмешали ей лекарство». «Полная чушь!» – выпалил Хейтон. «Она не знала, какое, но сказала, что упаковка с ним была у вас в бумажнике». Франко покопался пальцами в отделениях бумажника. Потом... «А это что, мистер Хейтон?» Коп нашел это за центральным отделением бумажника, упаковку с надписью «Рагипнол. Флунитразепам. Не мешать с алкоголем». У Хейтона пересохло во рту. «Она подложила это». Ролин с бесстрастным лицом изучал упаковку, та была вскрыта и содержала только одну таблетку. «Она подложила это», — повторил Хейтон. Воротник взмок от пота. «Она пытается подставить меня», — произнес Ролин. «Это еще не вся ее история». «Понимаю», — подумал Хейтон, но не смог произнести ни слова. «Она утверждает, что после того, как вы подмешали ей лекарство, вы напали на нее и избили так, что у нее случился выкидыш». «Что?» «А еще, что вы подвергли плод сексуальному насилию», — закончил Ролин. Хейтон поперхнулся и закатил глаза. Потом опустил голову и уперся кулаками в стол. «Она сама себе сделала аборт в ванной, пока я был в отключке», — выдавил он. «Оставила плод в унитазе, потом забрала у меня деньги, часы и покинула мотель. Когда я пришел в себя, я обнаружил зародыш. Он был уже мертв». «Я уверен в этом». Следующие несколько минут молчания показались ему часами. Франко продолжал стоять, скрестив руки. «Что вы сделали потом?» Тут Хейтон и впрямь почувствовал, будто сознается в убийстве. «Я испугался», — пробубнил он. Я не знал, что делать. Я понял, что Плот умер, и понял, что если сообщу в полицию, пострадает моя репутация. Уже ничего нельзя было исправить. Плот был мертв. Девчонка исчезла. Поэтому я привел все в порядок, потом завернул плод в полиэтиленовые мешки и избавился от него. «Как именно, мистер Хейтон?» – быстро спросил Ролин. Следующие слова Хейтон извлекал из себя с трудом. «Я бросил его в мусорный контейнер у мини-супермаркета. Не помню, какого именно. Было еще темно. Сейчас тиканье его фальшивых роликсов напоминало лязг молота по наковальне». Некоторое время Ролин и Франко молчали. Хейтон едва ли не вскрикнул, когда дверь с грохотом распахнулась, и в помещение вошел еще один коп с бычьими плечами и стальными бицепсами. «Мы не нашли ничего, сэр, кроме вот этого». Коп положил перед Ролином стопку журналов. «Беда не приходит одна», — подумал Хейтон. Замелькали глянцевые страницы. На некоторых Ролин задержался. «Предродовое очарование, мистер Хейтон? Горячие булки?» Хейтон почувствовал, будто попал под гидравлический пресс. «Иметь их не противозаконно», — смог лишь произнести он. «Но я прекрасно знаю, что противозаконно рыться в вещах человека без его согласия». Мускулистый коп сунул ему в лицо ордер. «Только не с этим. Убери от меня это дерьмо», — сказал Ролин. «Положи обратно в дипломат мистера Хейтона. Он прав. Обладание порнографией подобного рода не является противозаконным, и не нам его судить. Это не наша работа». Хейтон буквально вибрировал от прилива адреналина. «Лейтенант, богом клянусь, это не я вызвал у той девки выкидыш. Ради бога, я не...» В горле у него словно застрял камень. «Я не насиловал плод. Признаю, я испытываю странное влечение к беременным женщинам, но я никогда не делал с ним ничего плохого. У меня и мысли не было причинить им вред». «Боже всемогущий, неужели вы и впрямь думаете, что я могу сделать нечто подобное?» Ролин начал терять часть своей жесткости, то ли от усталости, то ли от скуки. «На самом деле, нет, мистер Хейтон. Я ни минуты не думал, что вы способны на такое. В свое время я поймал кучу больных на голову людей. Были и совсем тяжелые случаи. Но вы не такой, даже близко». Хейтону захотелось расплакаться или просто рухнуть на пол. Лейтенант продолжал. «Вас тянет на беременных женщин. Это полный изврат, по-моему. Но ей... Это всего лишь мое мнение. И вы правы, у той девчонки не все дома. Но я должен знать наверняка, прежде чем уйду отсюда. Пойдете со мной?» «Конечно». «Давайте вернем мистера Хейтона на его конференцию и извинимся перед ним». Хейтон вышел на ватных ногах. «О, Боже, милостивый, благодарю тебя». Они шли по коридору. «В вашей истории, конечно, есть темные пятна», — сказал Ролин, идя впереди. «Но и в ее тоже. Иногда люди просто бывают не теми, кем кажутся». От этих слов Хейтон едва не застонал. «Мертвый плод в мусорке? От вас потребуется подробное объяснительное в письменном виде, и мы должны будем доставить ее в офис окружного прокурора». «Понимаю», — пробормотал Хейтон. «Но они отошьют ее. У вас нет судимостей, ни записей, к тому же вы уважаемый бизнесмен, и они не будут заморачиваться преследованием вас за намогательство, потому что нет никаких доказательств того, что девушка – проститутка. Единственное, что окружной прокурор может заставить вас сделать, Это прилететь в Санкт-Петербург где-нибудь через месяц для досудебного разбирательства и слушания. Судьба продолжала подбрасывать ему сюрпризы. Достаточно было страха и вины. «Я не вру тебе, Господи», — взмолился он. «Я хорошо усвоил твой урок. Пусть это будет для вас уроком». Это был снова Ролян. «Не снимайте проституток никогда! Для большинства людей это может казаться преступлением без потерпевших. Но поверьте мне, это не так. Парням вроде вас каждый день режут горло наркоманы, сутенеры и шлюхи. Это не ваш мир, мистер Хейтон, поэтому держитесь от него подальше». «Да, сэр». Главный конференц-зал был переполнен, в нем толкались десятки полицейских, начальников и их технических консультантов. Хейтон с некоторым удовлетворением заметил, что все его брошюры разобраны, в то время как у конкурентов их оставалось еще предостаточно. «Мы вас еще немного побеспокоим, мистер Хейтон», — сказал Роран. Но Хейтон смутился. «Зачем они вообще сюда вернулись?» — подумал он. Ролин подошел к его месту за столом. «А в чем, собственно, дело?» — Франк ответил. «Лейтенант только проверит одну вещь, и мы уйдем отсюда». «Я не понимаю». «Простая предосторожность. Девушка была права насчет рогипнола в вашем бумажнике». «Нет, нет, послушайте, я сказал вам, она подложила его, пока я был в отключке». Франк улыбнулся. «Расслабьтесь, мистер Хейтон, мы это знаем. Но мы просто должны убедиться». Хейтон почувствовал нарастающее беспокойство. «Насчет чего?» «Она также сказала, что вы взяли кое-что». Хейтон моргнул. «Что?» Ролин расстегнул дипломат Хейтона и раскрыл на столе. Это была более широкая модель. Одно отделение занимал его ноутбук, другое отделение предназначалось для бумаг, а боковые отсеки для компьютерных аксессуаров. «Просто мой ноутбук и рабочие папки», – озадаченно произнес Хейтон. Комментарий Франка кольнул его. «Чего они ищут? Еще лекарства?» Ролин расстегнул боковой отсек, в нем Хейтон хранил сетевой шнур и трекбол. Он прищурился. Шнур и трекбол исчезли, а их место занял скомканный полиэтиленовый пакет. Хейтон понятия не имел, что это, и был уверен, что не клал это туда. Ролин раскрыл пакет. «Что это, черт возьми?» — закричал кто-то. Лицо Ролина застыло в гримасе ужаса. Несколько других полицейских начальников наклонились и заглянули внутрь, потом отвернулись, побледнев. «Господь всемогущий!» — воскликнул кто-то еще. Потом кто-то закричал во все горло. После первой вспышки шока Франко приставил пистолет Хейтону в голове. «Ты больной кусок дерьма!» Начался такой галдеж, что в помещении можно было оглохнуть. Челюсть Ролина словно слетела с петель, когда он снова повернулся лицом к Хейтону. «Вы заплатите за это, мистер Хейтон!» Хейтон успел сделать всего один взгляд в пакет, и это ему хватило. Прежде чем его прижали лицом к стене, заломили руки за спину и надели наручники. Хейтон не мог осмыслить это, несмотря на то, что увидел это собственными глазами. Уколы локтями и незаметные удары по почкам встряхивали его, а наручники сжимались, словно челюсти. «Уведите отсюда это чудовище!» Услышал он стон Ролина сквозь нарастающий шум. И когда его тащили, его мозг наконец осознал. «Боже мой, у этой чокнутой сучки были близнецы!» Читал Илья В. Аксенов.